Глава 9. На составление и рассылку резюме много времени Лиза не потратила. Да и вакансии по своему профилю нашла всего ничего. Оставалось надеяться, что хоть один из работодателей откликнется и желательно побыстрее. Правда, это станет только первым этапом. Ну а пока ее ждала поездка в магазин и приготовление ужина для того, кого она, мягко говоря, недолюбливала. Но об этих нюансах она предпочла не думать. Домработница проводила ее заинтересованным взглядом, когда выходила из квартиры. Но отчитываться перед ней Лиза не стала. Уж она ей точно не начальница, и командовать собой всем подряд она не позволит. В супермаркет Лиза поехала не в ближайший, где ассортимент был рассчитан на широкого потребителя, а в элитный, так сказать, где можно было разжиться деликатесами. Ведь рыбу она решила приготовить не простую, а форель. Да еще и по-царски. Она потому и остановила выбор именно на этом блюде, что захотела Сигнатову рыбу под соусом бешамель. Ну а форель по-царски совмещала в себе обе составляющие, да еще и с морепродуктами в придачу. На счастье Лизы в магазине имелась охлажденная форель, да еще и не мелкого десятка. Такую рыбешку можно было прикупить одну, запечь и красиво подать на блюде. Вообще она любила готовить из дорогих продуктов. Любила она и устраивать романтические вечера за ужином. Но нравились ей свечи, ажурные салфетки, изысканная сервировка. Еще не так давно она полагала, что и Костя все это любит. Но, как выяснилось, и ее-то он не любил. Да и бог с ним. Становиться несчастной только из-за чьего-то предательства Лиза не собиралась. Она понятия не имела, какой лимит в день ей можно тратить на продукты. Не знала она и сколько денег на карте, что ей вручила Ирина Юрьевна. Но трезво рассудив, пришла к выводу, что хозяин пентхауса в элитной новостройке может позволить себе все самое дорогое. Готовые морепродукты Лиза тоже не стала брать. Знает она прекрасно, что основную часть их составляют кальмары. Для начинки же форели куда как больше подходят мидии и креветки. Но последние не должны быть королевскими. Ну и, конечно же, пармезан. Куда ж без него? На кассе Лиза оставила круглую сумму, не моргнув даже глазом. А по пути домой размышляла на уже ставшую надоевшей тему. Почему она согласилась перекантоваться у Игнатова? Ведь он ей даже не друг. Да что уж там. Он и Косте не друг, и не был таковым никогда. А с ней он только и делает, что тренируется в сарказме. Как и она отвечает ему взаимностью. Так зачем же? Вертя проблему в голове и так, и эдак, Лиза пришла к выводу, что всему виной разумная скупость. Но жалко ей было последние сбережения спускать на гостиницу. Жалко и все тут. Как раз подвернулся шанс не делать этого. Она никогда не считала себя транжирой, как и излишне скупой тоже не была. Но с детства предпочитала считать деньги, а не сорить ими. Домработницы уже не было, когда Лиза вернулась. И этот факт ее порадовал. И без того было непривычно хозяйничать на чужой кухне, а уж под чьим-то пристальным вниманием и подавно. Время уже давно перевалило за 8, а Глеба все не было. Форель томилась в духовом шкафу на маленьком огне. Гарнир Лиза подогревала дважды, и он снова успел остыть. И сама она дико проголодалась. В конечном итоге она решила больше никого не ждать и поужинать. С мечтой о запеченной до румяной корочки рыбе, начиненной морепродуктами в сливочном соусе. Да еще и под сыром пармезан. На красивом блюде пришлось распрощаться. После того, как она отрезала себе щедрую порцию, товарный вид кулинарного изыска был нарушен. Зато наелась она от пуза и с чистой совестью отправилась отдыхать. А Игнатов, не маленький, сам сможет о себе позаботиться. Разбудил Лизу звук открывающейся двери, а она и не заметила, как уснула при включенном телевизоре. «Это так ты встречаешь хозяина?» В дверях высился мужской силуэт. В комнате было темно, и лишь телевизор отбрасывал на стены призрачный свет. В первый момент Лиза испугалась и только потом сообразила, где находится и кто нарушил ее покой. «Ты пьян, что ли?» Села она на кровати и подтянула к груди колени. Неукрытая, она замерзла, и сейчас ее бил мелкий озноб. И таки да, Глеб был пьян, как поняла Лиза, когда нетвердой походкой он направился к ней. «Совсем чуть-чуть? А что, не любишь пьяных?» Глумливо поинтересовался он, остановившись возле кровати. «И разве ты не должна ждать моего возвращения?» «А что еще я тебе должна? Встречать с караваем и рушником?» Фыркнула Лиза, но в глубине души испугалась, не зная, чего ждать от него такого. «Да хоть бы и так!» Даже не сел, а упал на кровать. Спасибо, хоть на нее не завалился. «Слушай, поздно уже!» Пошарила Лиза рукой по тумбочке в поисках телефона. «Половина двенадцатого!» Взглянула она на экран. «И что? Хорошие девочки в это время уже спят?» усмехнулся Игнатов. «Ты ведь хорошая девочка. Почему же тебя Костик такую отпустил?» Наклонился он к ней ближе, опираясь на спинку кровати. Лиза практически оказалась в кольце его рук, запоздала, жалея, что не отползла от него на самый дальний край. «Тебя не касается, почему я ушла от мужа», судорожно выговорила она и попыталась отодвинуться. «Сиди!» Накрыл Глеб ее руку своей. «От тебя вкусно пахнет!» Втянул он носом в воздух, приближая свое лицо к ее. «Глеб, я хочу спать!» Сделала Лиза очередную попытку избавиться от него. Она старалась говорить спокойно, тогда как в душе разрасталась паника. Игнатов вел себя слишком откровенно, даже развязно. Возможно, он привык так обращаться с женщинами, но не с ней же. «Одна?» «Что одна?» — не поняла она. Да и за какую-то минуту успела передумать о стольком, что основная мысль убежала. «Спать хочешь одна или составить тебе компанию?» «Глеб, ты офигел?» — возмутилась Лиза и сделала то, что хотела сделать сразу, но не рискнула. Она оттолкнула его, да с такой силой, что он чуть не свалился с кровати. «Вали отсюда, оставь меня в покое!» «А ничего, что ты в моем доме?» Тут Лиза и вовсе задохнулась. Глаза заволокло злостью, и она вскочила с кровати. «Да пошел ты!» — выкрикнула в сторону Игнатова и принялась доставать свои вещи из шкафа. «И твой дом тоже пошел куда подальше. Ни минуты тут больше не останусь». Не обращая на него внимания и кипя злостью, она вытащила из шкафа чемодан, распахнула его и принялась кидать вещи сразу туда. За всем этим про Игнатова умудрилась даже забыть. «Угомонись, психичка!» — опустились ей на плечи руки, заставляя замереть. «Не трону я тебя, расслабься, ты вообще не в моем вкусе!» Игнатов уже ушел, а Лиза так и продолжала стоять с вещами в руках перед чемоданом, пока не сообразила, что уходить на ночь глядя на самом деле глупо. Но Игнатову она не поверила ни на секунду.